Последствия непубличного покарания лорда Довернетти убирали всем домом, кроме меня. Увы, я едва ли была способна передвигаться, и еще больше, увы, я была вынуждена временно переселиться в спальню профессора Стентона. Она была не столь уютна. Я бы даже сказала, мрачный антураж ничуть не радовал, но на софе у окна устроилась миссис Макстон, и хотя возможности ее в деле охраны в случае чего-либо вторжения были весьма ограничены, присутствие хоть кого-то в этом сумраке действовало успокаивающе.